Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 17. «Как же я теперь буду без него?» – прошептала Мотылинка, испуганно обводя глазами целителей. «Ты отлично справишься!» – поспешила приободрить ее Пепелица. «У тебя еще будет время плакать почкуна, но сейчас нам пора». Мотылинка как-то странно посмотрела на нее, потом кивнула и побрела на главную поляну, чтобы объявить своему племени о смерти старого целителя. Пришлось ждать, пока коты речного племени по очереди подойдут к мертвому коту и попрощаются с ним. Только после этого Листочка смогла покинуть поляну и побежать на поиски Мотылинки. Золотистая кошка, горестно сгорбившись, сидела под проливным дождем. Вода капала с ее повисших усов. «Я не могу поверить в то, что его больше нет», – прошептала она, не поднимая глаз. «Он всегда будет рядом», – ответила Листвичка. «Он теперь в звездном племени». «Я надеюсь», – сдержанно ответила Мотылинка. Из кустов, отгораживающих поляну целителей от лагеря, вышла пятнистая звезда и, ни на кого не глядя, прямиком направилась к огнезвезду. «Тень и колокольчик решили остаться в лагере вместе с вашими старейшинами», — доложила она. «Они слишком стары для путешествия и хотят, как полагается, проводить почкуна. Они будут до утра сидеть над его телом, а затем похоронят его». Огнезвезд одобрительно кивнул головой. «Мы подождем, пока вы подготовитесь к выходу». Коршун с ураганом вместе вышли из кустов и подошли к Листочке с Мотылинкой. Коршун молча прижался щекой к щеке сестры, и Листочке показалось, что его ледяной взгляд на миг потеплел. «Я никогда не думал, что нам придется кого-то бросить», — понизив голос, произнес ураган. «Я чувствую то же самое», — горячо кивнула Листвичка. Она покосилась на Белоснежку с горностайкой и вдруг с жуткой отчетливостью вспомнила Крутобока, с тоской глядящего на лес из чрева ревущего чудища. Пятнистая звезда вышла на середину поляны и обвела глазами свое племя. «Все готовы?» «Мы еще не охотились!» — укоризненно воскликнула какая-то королева, крепче прижимая к себе своего котенка. «Значит, поохотимся в дороге», — отрезала пятнистая звезда. Этот миг все-таки наступил. Молча, один за другим, коты потянулись к выходу из лагеря. Белоснежка и Горностайка сидели на поляне и с тоской смотрели вслед своему племени. «Прощай, Белоснежка», — прошептала Листвичка. «Прощай, Горностайка». «Доброй охоты», — проскрипела Белочка. Листвичка подняла глаза к серому небу, затянутому паутиной черных ветвей. Капли дождя барабанили по ее носу, повисли на ее ресницах. Она моргнула. «Может быть, это звездное племя оплакивает своих подопечных, навсегда покидающих родной лес?» Листвичка хмуро опустила голову. Неужели они прощаются навсегда? И звездные предки не отправятся в изгнание вместе со своими племенами? «Вперед!» — негромко поторопил ее огнезвезд. «Нас ждет племя». Идти по лесу было нелегко. Из-за дождя опала листва, раскисла и стала скользкой, так что у котов то и дело разъезжались лапы. Речные коты сбились в кучу, стараясь держаться отдельно. Медуница трусила рядом с Листвичкой и поддерживала ее всякий раз, когда та спотыкалась. Возле опушки леса, за которой расстилалась вересковая пустошь, Листвичка почувствовала сильный запах племени теней. Она подняла голову и сразу увидела сумрачных котов. Мокрые, взъерошенные, они сжались под деревьями, дрожа от холода и сырости. «Мы уже думали, вы никогда не придете», — проворчал Чернозвезд, отряхивая свою промокшую насквозь шкуру. Сумрачные коты нетерпеливо высыпали из-под деревьев. Привыкшие к своему редколесью, они чувствовали себя неуютно на территории грозового племени. И даже Рыжинка заметно нервничала, рвалась поскорее отправиться в путь. Но Листочке совсем не хотелось торопиться. Она вдруг почувствовала, что просто не вынесет последнего прощания с лесом. Огнезвезд чутко уловил общее настроение. Он посмотрел на свое племя и торжественно сказал: «Прежде чем уйти, мы должны попрощаться со всем, что было нам дорого». Медуница невольно подошла ближе к Листвичке, а Белочка крепче прижалась к ежевике. «Я хочу домой!» – пропищал один из золоцветиковых малышей, тараща круглые от страха глазенки. «Мы пойдем домой», – пообещала ему мать, робко пошевелив ушами. И тут из-за деревьев выступила крупная кошка. Даже сквозь дождь Листвичка сразу узнала ее необычайный запах и поняла, что перед ними Саша. Маталинка тоже узнала мать. Она со всех ног бросилась к ней, упала на землю и перекатилась на спину, словно маленький котенок. Коршун держал себя сдержаннее, но его радость выдавал покачивающийся стороны в сторону хвост. Речные коты, понимающе смотрели на брата с сестрой. Зато грозовые воины, многие из которых видели Сашу впервые, настороженно вздыбили загривки, а сумрачные коты воинственно зашипели. «Что она здесь делает?» — громким шепотом спросила Белочка. «Наверное, она как-то узнала о нашем уходе», — предположила Листвичка. «Я не про это! Зачем она сюда явилась?» Саша с нежностью облизала своих детей и без тени страха приблизилась к замерзшим в ожидании воинам. Уголек предостерегающе зашипел, но суровый взгляд огнезвезда напомнил ему о том, что у грозовых котов больше нет территории, которую они должны защищать. «Вот уж не думала, что еще раз увижу тебя», — промурлыкала пятнистая звезда, приветливо кивая Саше. «Я и сама не думала», — без тени улыбки ответила дикая кошка. «Но я пришла по делу. Я хочу попросить Коршуна с Мотылинкой оставить племя и уйти вместе со мной. Я видела, что двуногие сделали с вашими домами. Здесь стало опасно оставаться. И я боюсь за своих детей». Мотылинка опустила голову и принялась сосредоточенно разглядывать свои лапки. «Неужели она всерьез хочет покинуть свое племя?» — ужаснулась Листвичка. Не обращая внимания на собравшихся котов, она оттеснила Сашу и пристально посмотрела на маленькую целительницу. «Я понимаю, как тебе тяжело, но ты ведь не можешь всерьез думать об этом?» — прямо спросила она. «Я не знаю», — еле слышно выдавила из себя Мотылинка. «Ты нужна своему племени!» — в ярости прошипела Листвичка и повернулась к Коршуну. «А ты почему молчишь? Ты ведь не бросишь свое племя в трудный момент?» «Вернись на место, Листвичка», — обжег ее холодный голос Огнезвезда. «Это не твое дело. Коршун и Мотылинка сами решат, как им поступить». «Я тоже надеюсь, что они останутся со своим племенем, но последнее слово все равно останется за ними». Саша выгнула спину и, сузив глаза, уставилась на Огнезвезда. «Выходит, ты хочешь, чтобы они остались?» Внезапно ветер стих, и в наступившей тишине Саша с вызовом спросила: Даже несмотря на то, что их отцом был ваш общий враг, звезда Цап? Коты дружно ахнули. Листвичка обвела глазами вытянувшиеся морды речных воинов и поняла, что никто в племени даже не подозревал о происхождении коршуна с мотылинкой, которых они приютили и воспитали. Мертвая тишина повисла над мокрой опушкой. Огнезвезд спокойно выдержал горящий взгляд Саши и неторопливо ответил. «Я хочу, чтобы они остались именно потому, что их отцом был звездоцап». Ежевика с силой вонзил когти в мокрую землю, а Белочка, ахнув, вытаращила глаза. Но Огнезвезд даже ухом не повел в их сторону и спокойно продолжал. Звездоцап был могучим бойцом и великим воителем. Коршун с мотылинкой не раз доказывали, что унаследовали его отвагу и мужество. Сейчас речное племя как никогда нуждается в смелых воинах. Он повернул голову и отыскал взглядом в толпе ежевику с рыжинкой. Целых 3 лесных племени по праву гордятся детьми звездоцапа. Они нужны своим товарищам. С тайнами было покончено. Теперь все лесные коты знали о том, что звездоцап оставил после себя 4 детей. И что в 3 племенах живет наследие неистового воителя. Мотылинка подняла голову и обвела глазами своих соплеменников. Коршун шагнул к сестре и грозно вздыбил загривок, давая понять, что ему плевать на чужое осуждение. Первая заговорила пятнистая звезда. «Огнезвезд прав. Речное племя дорожит своим воинам и не может обойтись без целительницы». «Они же дети звездоцапа!» — возмущенно зашипела Первоцветик, королева речного племени. Она смотрела на свою предводительницу с таким ужасом, будто та решила пригласить к ним в племя голодную лисицу. «И что с того?» — грозно сверкнула глазами Белочка. «Это еще не значит, что они не могут быть верны воинскому закону!» «Коршун — один из наших лучших воинов», — веско заметил Ураган и обвел глазами своих товарищей. «Кто-нибудь из вас хоть раз упрекнул его в трусости или недостатке преданности?» «Нет», — твердо ответила невидимка. Пятнистая звезда посмотрела на брата с сестрой и спросила. «Что вы решили?» «А что тут решать?» — грубовато ответил Коршун. «Я никогда не оставлю свое племя». Он из-под лоби с вызовом посмотрел на своих соплеменников. Листочка почувствовала, что у нее мелко-мелко подрагивает хвост. Чего больше в этих словах? Преданности или честолюбия? Она украдкой посмотрела на ежевику. Неужели 2 сына одного отца могут так сильно отличаться друг от друга? Мотылинка повернулась к матери и виновато опустила кончики ушей. «Я тоже должна остаться со своим племенем. Теперь я стала целительницей. Я нужна племени». Саша, понимающе кивнула. «Хорошо. Огнезвезд прав», — пробормотала она, отворачиваясь от своих детей. «Вы оба слишком похожи на своего отца». Листвичка услышала, как за ее спиной тихо зашипела Первоцветик. Саша тоже услышала это и смело повернулась к речной королеве. «Звездоцап не успел узнать об этих котятах, но он мог бы гордиться своими детьми». Она гордо подняла голову и звонко крикнула, обращаясь ко всему речному племени. «Вы тоже должны гордиться ими! Слышите?» С этими словами бродячая кошка повернулась к детям и ласково потерлась боком об их шерсть. «Счастливого пути, мои хорошие!» — шепнула она и молча скрылась под деревьями. Папоротники всколыхнулись и снова сомкнулись за ее спиной. Но все 3 племени еще какое-то время продолжали в молчании смотреть в ту сторону, где только что скрылась бродячая кошка Саша. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 18. «Смотрите!» – вскрикнул Сараус, и задумавшиеся коты так и подскочили от неожиданности. На гребне склона, обозначавшего конец территории личного племени, на фоне серого дождливого неба чернели темные фигуры воинов ветра. Неподвижные, словно камни, они молча замерли в ожидании. «Вперед!» – скомандовал Чернозвезд. Он первым выскочил из-под деревьев и помчался по мокрой глине холма. Его воины кинулись следом за своим предводителем. Белочка с тоской оглянулась на лес и до боли впилась когтями в родную, мокрую от дождя землю. Она оказалась не одиночка. Ни один кот не торопился сделать первый шаг из леса. Речные и грозовые коты молча стояли под мокрыми листьями, словно прощание с лесом оказалось для них гораздо труднее, чем они думали. «Это место перестало быть нашим домом», — грустно напомнила Магнезвезд. «Наш дом ждет нас в конце пути». С этими словами он решительно шагнул из-под листвы и, пригнув голову от дождя, начал подниматься по склону. Белочка вместе с остальными медленно выступила из леса. Шедший рядом с ней Бурый вдруг изогнулся всем телом и зарылся головой в папоротнике, чтобы в последний раз вдохнуть запах их побуревших верхушек. «Мы уже решили, что вы передумали», — недовольно проворчал Чернохват, когда три племени поднялись на гребень холма. «Почкун умер», — коротко пояснила Пятнистая Звезда. «Мы ждали, пока он отойдет в Звездное Племя». Дрожащий от холода звездный луч сидел в окружении своих воинов. Его ребра, словно кривые ветки, торчали под мокрой шерстью. Когда последний кот скарабкался наверх, предводитель устало поднялся, поморщившись от боли в негнущихся суставах. «Мне грустно слышать о кончине Почкуна», — хрипло заметил он. «По крайней мере, он умер под серебряным поясом», — процедил Чернозвезд. «Нам-то и на это надеяться не приходится». От этих слов у Белочки холодок пробежал по спине. «Мы видели серебряный пояс возле места, где тонет солнце?» — звонко крикнула она. «Звездные предки будут ждать нас там!» Чернохват уныло дернул мокрым хвостом и тяжело вздохнул. «Ты видела звезды, но откуда тебе знать, что это были за звезды? Может, это наши предки, а может, вовсе и не наши». Белочка растерянно захлопала глазами. Об этом она почему-то не подумала. Как она могла забыть, что за горами наблюдает совсем не звездное племя, а клан Бесконечной Охоты? И сегодня они покидают не только лес, но и своих звездных предков-покровителей. Чернозвезд раздраженно рванул землю когтями и фыркнул. «Так мы идем или будем ждать, пока вы наговоритесь?» «Мы готовы», — немедленно отозвался звездный луч. Пустошь, расстилавшаяся до самого горизонта, изменилась до неузнаваемости. Вокруг не осталось ни кустика, ни травинки, лишь голая, разрытая земля. Пятнистая звезда обвела глазами изуродованное пространство, где когда-то колыхалось бескрайнее поле лилового вереска. «Тут много чудищ?» «Слишком много», — буркнул звездный луч. Не успели коты перевалить через первую канаву, как Белочка почувствовала, что долго не продержится. Лапы вязли в топкой грязи и так отяжелели от налипшей глины, что каждый шаг давался с огромным усилием. Ежевика молча пыхтел рядом с ней. «Ой, Шанос!» — подбодрил он. «Ты можешь!» «Я в порядке!» — огрызнулась Белочка. «Это просто с непривычки!» Ежевика удивленно посмотрел на нее. И Белочка уже в который раз пожалела о своей резкости. «Я знаю, что ты все можешь!» — очень серьезно ответил он. Позади них устало пыхтел дым с березовиком в пасти. Белохвостка валял с ним рядом. Его всегда опрятная шерсть была заляпана грязью, белела только вымытая дождем спина. «Давай мне котенка!» – пробурчал он и решительно забрал у дыма березовика. Дым с благодарностью кивнул и, хлюпая по грязи, побежал на помощь тростинке, которая вязла в липкой глине. Грачик тоже нес котенка. Казалось, тщедушный оруженосец сейчас упадет от напряжения. Однако он молча продолжал шагать, не поднимая глаз от раскисшей земли. Вскоре впереди послышалось глухое ворчание чудищ. А еще через несколько шагов в сыром воздухе пахнуло их едким дыханием. Белочка подняла голову и, не обращая внимания на заливающие глаза дождь, посмотрела в сторону горизонта. Так и есть, там копошились двуногие. «Как же мы пройдем мимо них?» – испугалась она. «Может быть, можно как-то обойти?» – громко спросил у Чернохвата Огнезвезд. «Какой смысл?» – устало отозвался Одноус. «Они повсюду. Это самое безопасное место, можешь мне поверить». Когда коты подошли ближе, оказалось, что чудищ всего два. У одного были огромные круглые лапы и блестящие острые зубы, и оно с ревом топталось по равнине. Второе стояло на месте и жадно пожирало землю. Прямо за спинами чудовищ из бесконечной грязи выступала высокая ступенчатая скала. «Надо забраться на нее. Там мы будем в безопасности», — предложил Чернохват. «Чудовища ни за что туда не залезут». «Зато они запросто сомнут целую гору своими лапами», — подумала про себя Белочка, вспомнив поверженную скалу Совета. «Пожалуй, ты прав. Это наш единственный шанс», — согласился Огнезвезд и посмотрел на остальных трех предводителей. Те молча кивнули. «Тогда давайте дождемся, пока чудища отползут подальше, и бросимся бегом». Белочка прижалась животом к земле, чувствуя, как шерсть ее насквозь пропитывается холодной грязью. Пепелица присела возле звездного луча и быстро придвинула к нему горстку каких-то трав. Белочка посмотрела повнимательней и догадалась, что целительница припасла для старого предводителя остатки своего укрепляющего снадобья. Как только чудища отползли в сторону, Огнезвезд подал команду бежать. Грозовые коты вихрем бросились вперед. Белочка, умирая от страха, мчалась по грязи, ничего не видя перед собой, кроме кончика хвоста ежевики. Она ни о чем не думала и только чувствовала, что пока ежевика рядом, с ней ничего не случится. Возле самой скалы у нее подкосились лапы от страха и усталости. Но ежевика быстро обернулся, подбежал к ней и за шиворот втащил наверх. Остальные коты были уже здесь. Огнезвезд сновал среди своих воинов. Его рыжая шерсть побурела от грязи. Вот он остановился на гребне склона и с тревогой уставился на отставших котов, растянувшихся по грязному полю. Грачик подбежал к горе, передал Одноусу котенка и только потом забрался сам. И тут со стороны грязного поля послышался громкий крик. Белочка обернулась и увидела огромного двуногого, который бежал в их сторону, размахивая лапами. Он заметил котов, бегущих к горе. Среди отставших была и рыжинка, которая остановилась, чтобы вытащить завязшего в грязи оруженосца. «Наверное, чернозвезд и пятнистая звезда слишком поздно отдали приказ бежать», — прошипела Белочка. «Теперь им уже ни за что не успеть», — хрипло выдохнул за ее спиной Ежевика. «Нужно вернуться и помочь им», — громко вскричал Огнезвезд. Отчаяние придало Белочке сил. Забыв об усталости, она снова бросилась в грязь. Огнезвезд одним прыжком оказался впереди нее и помчался к отставшим. Краем глаза Белочка заметила полосатый бок бегущего ежевики и черную спину грачика, который уже приближался к замешкавшимся речным котам. Теперь чудище ревело так близко, что у Белочки заложило уши. Двигаясь, словно во сне, она бросилась в толпу и очутилась рядом с оруженосцем, который по брюхо провалился в слякоть. Наклонив голову, Белочка рывком вытянула его за шиворот и подтолкнула в сторону горы. Малыш, даже не оглянувшись на свою спасительницу, что есть духу, припустил в сторону убежища. «Спасибо!» — раздался над ее ухом чей-то знакомый голос. Белочка обернулась и увидела урагана. Серый воин с благодарностью кивнул ей и тут же отвернулся, чтобы помочь еще одному оруженосцу. «Мой малыш!» — раздался над полем истошный вопль первоцветика. Все обернулись. Один из малышей лежал у лап королевы, а второй, обезумев от ужаса, мчался прямо под лапы ревущему чудищу. «Я поймаю его!» — первым опомнился грачик. В несколько прыжков он нагнал глупого малыша, схватил за шиворот и как следует встряхнул. Потом развернулся и, поднимая фонтаны грязи, помчался обратно. Тем временем Белочка подобрала второго котенка и сердито пихнула первоцветик в сторону горы. «Беги быстрее!» – прошипела она. Добравшись до горы, Белочка, задыхаясь, взобралась повыше и юркнула в неглубокую щель, где ее не могли заметить двуногие. Не выпуская из пасти котенка, она рысью помчалась вдоль трещины и выскочила с другой стороны. Вскоре к ней присоединились первоцветик, огнезвезд и речные коты. Самым последним появился грачик с котенком в зубах. Первоцветик бросилась к оруженосцу и с благодарностью забрала у него драгоценную ношу. Белочка положила на камень второго котенка и поискала глазами сестру. «Листвечка!» Маленькая целительница сидела возле звездного луча. Бока старого предводителя тяжело вздымались. Глаза смотрели затравленно. «Нас преследуют! За нами охотятся на нашей собственной земле!» – прохрипел он. «Листвечка, ты не могла бы осмотреть этих малышей?» – попросила Белочка. Листвечка неуверенно покосилась на звездного луча. Ей явно не хотелось оставлять его без присмотра. К счастью, из-за камня появилась пепелица. «Я сама за ним пригляжу», – шепнула она, кивая на предводителя. Листочка подбежала к котятам и тщательно обнюхала их. Потом приложила ухо к груди каждого и прислушалась. «Ничего страшного», — улыбнулась она, выпрямляясь. Устали, перепугались, только и всего. «И ни капельки я не испугалась», — возмущенно прошипела крошечная темно-серая малышка. «Чудище на нас даже не смотрело! Оно не хотело нас поймать!» «Молчи, Ивушка!» – шикнула на нее первоцветик и, наклонив голову, принялась вылизывать перепачканные грязью мордочки своих малышей. Из расщелины скалы показались воины племени теней. «У вас никто не отстал?» – спросил у чернозвезда огнезвезд. Чернозвезд отрицательно мотнул головой, не в силах справиться с дыханием. Усталые коты немного передохнули на камнях. Долго рассиживаться не было возможности, поскольку от поросшего травой склона, за которым начинались луга и пастбища, их по-прежнему отделял огромный участок голой, развороченной земли. Кроме того, двуногие все-таки заметили их и могли в любой момент отправиться на поиски. Нужно было как можно скорее уносить лапы из этого опасного места. «Давайте будем держаться поближе друг к другу», — предложил Огнезвезд. «Безопаснее путешествовать вместе, одним племенем». «А кто будет командовать этим племенем?» Тут же вскинулась пятнистая звезда. «Ты?» Огнезвезд устало покачал головой. «Какая разница?» — вздохнул он. «Я просто хочу сказать, что, держась вместе, мы будем в большей безопасности». «Вот еще выдумал одно племя!» — возмутился Чернозвезд. «Ты ведь даже не знаешь, куда мы идем. Нам приходится полагаться на слова котов, которые уже проделали путешествие к месту, где тонет солнце. В каждом племени есть свой провожатый, так что мы вполне можем идти отдельно». «Твое племя только что отстало», — жестко напомнил Огнезвезд. «И речное племя. Вы подвергали себя опасности. Нужно идти вместе, по крайней мере, вблизи двуногих». «Ладно, вместе так вместе», — недовольно пробурчал Чернозвезд. «Но каждое племя будет слушаться только своего предводителя, ясно?» «Вот поголовый», — возмущенно подумала Белочка. «Их поход только начался, а у нее уже голова кружится от страха и усталости». Она с усилием подняла голову и посмотрела на простиравшуюся впереди землю. По развороченной пустоши сновали чудища, издалека напоминавшие грозный пограничный патруль. Ежевика подошел к ней. «Я переговорил с остальными», — понизив голос, сообщил он. И Белочка сразу догадалась, что он говорит о Грачике, Рыжинке и Урагане. «Мы должны стать настоящими проводниками. Мы с Грачиком пойдем сзади и будем помогать отставшим. Ураган будет идти впереди и указывать дорогу. А вы с Рыжинкой займите места по бокам. Будете смотреть по сторонам и приглядывать за идущими. Мы повели свои племена в далекий путь. Значит, нам и отвечать за их безопасность», — добавил Ежевика, с тревогой глядя на измученных котов. Белочка ласково переплела свой хвост с его полосатым хвостом. «Мы все сделали правильно», — шепнула она. «Я в этом уверена». «Все готовы!» — крикнул Огнезвезд. Коты медленно поднялись и собрались в кучу у края склона, стараясь держаться поближе к своим товарищам. Только Ежевика, Грачик, Белочка и Ураган с Рыжинкой не стали смешиваться со своими соплеменниками. Чернозвезд первым отдал приказ спускаться, и Огнезвезд, Пятнистая Звезда и Звездный Луч со своими котами начали соскакивать с твердого каменистого укрытия в липкую грязь пустоши. Почти стелясь по земле, вереница котов с опаской двинулась по направлению к рычащим чудищам. Белочка бежала с краю. Насторожив ушки, она чутко прислушивалась к малейшим изменениям в назойливом рокоте, не забывая присматривать за отставшими и спотыкающимися котятами. Листочка выскочила из толпы и подбежала к сестре. «Все в порядке?» «Пока да», — сдержанно буркнула Белочка. «Я спрашиваю про тебя», — не отставала Листвичка. «Ты вовсе не обязана защищать нас, сестра. Ты не заставляла нас оставить лес. Мы сами отвечаем за свой выбор». Белочка хмуро посмотрела на нее и вдруг улыбнулась. «Я понимаю, но так мне все-таки спокойнее». Приблизившись к чудищам, коты замедлили шаг и распластались по земле так, что шкуры их превратились в сплошные комья грязи. «Возможно, это и к лучшему», — подумала Белочка. «Теперь они не будут так бросаться в глаза и смогут пробежать незамеченными». Чудища кучкой паслись с одной стороны холма и, видимо, не собирались оттуда уходить. «Мне грязь попала в глаз!» — запищал Березовик. «Замолчи!» — шепнула на него Тростинка, и малыш покорно затих. У Белочки бешено застучало сердце. Всего несколько лисьих прыжков, и они окажутся на гребне холма, вдали от грязи и чудищ. И тут раздался звук, от которого у нее кровь застыла в жилах. В той стороне, где паслись чудища, злобно залаяла собака. Замирая от ужаса, Белочка повернула голову и увидела, что огромная псина несется прямо на них. Уши ее развивались по ветру. Длинные лапы с легкостью разбрызгивали грязь. «Собака!» — взвыла пятнистая звезда. «Бежим!» — скомандовал Чернозвезд. Белочка затравленно огляделась по сторонам. Взрослые коты еще могли убежать. Но что делать старикам и котятам? Но было уже поздно. Обезумевшие коты ринулись вперед, и предводители племен, надрывая глотки, пытались остановить это паническое бегство. «Возьмите котят!» — кричал Огнезвезд. «Не бросайте старейшин!» — шипела пятнистая звезда. Белочка посмотрела на Березовика, но Сероус уже подхватил малыша за шкирку и понесся вверх по склону холма. Тростинка ковыляла за ним следом. С каждым мгновением собачий лай становился все ближе и ближе. Здоровенный пес с легкостью скакал по рыхлой земле, приближаясь гораздо быстрее неповоротливых чудищ. То, чего больше всего боялась Белочка, все-таки случилось. Несмотря на отчаянные крики и тычки воинов, старейшины все-таки отстали. Белочка затравленно обернулась, и в животе у нее похолодело от страха. Ежевика развернулся и мчался прямо на собаку. Грачик и ураган, похожие на внезапно ожившие комья грязи, бежали рядом с ним. Что они задумали? Не в силах шелохнуться, Белочка смотрела, как коты обреченно бегут прямо в пасть рычащему зверю. И только когда смельчаки оказались совсем близко, она поняла, в чем состоит их замысел. Повинуясь резкому шипению ежевики, коты рассыпались в стороны и окружили собаку. Псина остановилась и в недоумении завертела своей тяжелой черной мордой. Наконец она остановила свой взгляд на грачике и с лаем бросилась на маленького оруженосца. Грачик, скользя по грязи, прыгнул в сторону урагана. Ураган пересек ему дорогу и побежал в другую сторону, осыпая собаку самыми страшными ругательствами, какие только знал. Псина остановилась, оскалила пасть и погналась за речным воином. У Белочки оборвалось сердце, когда она увидела, как прожорливая тварь догоняет урагана. Но тут на помощь другу выскочил ежевика. Он нагнал собаку, полоснул ее когтями по задней лапе и бросился на утек. Разъяренная болью собака обернулась и, позабыв об урагане, погналась за обидчиком. На лай выбежали двуногие. Один из них решительно направился к своей псине и сердито закричал, увидев ежевику, мчащегося в каком-нибудь лисьем хвосте от страшных собачьих когтей. В этот момент грачик развернулся, снова побежал к собаке и пронесся прямо у нее под носом, так что распаленная погоней тварь споткнулась и остановилась. Глаза ее вспыхнули настоящей яростью. Грачик присел на задние лапы, повернулся и снова понесся назад. Собака, захлебываясь лаем, кинулась в погоню, щелкая зубами возле самого бока оруженосца. Двуногий снова заревел и наклонился, растопырив свою огромную лапу. Воздух застрял в горле у Белочки. «Нет!» — беззвучно закричала она. «Не позволяй ему сцапать тебя, грачик! Мы не можем отдать двуногим еще одного воителя!» В следующий миг двуногий крепко схватил пса за шиворот и, сердито встряхнув, потащил его прочь. Дрожь облегчения пробежала по телу Белочки. Грачик бросился на утек от двуногого, а ежевика с ураганом помчались за ним следом. «Беги!» – прохрипел оруженосец, поравнявшись с Белочкой. Сбросив оцепенение, она повернулась и вихрем понеслась в сторону холма. Большая часть ее соплеменников уже взобралась на самую вершину и начала спускаться вниз. Белочка посмотрела, не нужна ли кому помощь, но казалось, что все старики успели благополучно добраться до склона. Ржавница с рыжинкой, шипя от натуги, волокли наверх двух последних, обессилевших от страха старух из племени теней. Только теперь Белочка вдруг поняла, что они пересекли границу племени ветра и навсегда покинули родные места. Липкая грязь, вонь чудищ и проливные дожди смыли запах последних пограничных меток. Белочка заставила себя не оглядываться назад. Они покинули свои дома. Путешествие началось. Читала Анна Стрелец. 2019 год. А сейчас давайте поиграем. По средам мы отгадываем персонажей серии книг «Коты Воители» по рисунку. Рисунки мне присылают ребята, мои подписчики. Если и вы хотите нарисовать котика для следующей игры картинки, напишите мне на почту. Она будет указана в описании к видео. Сегодняшнюю игру мне помогла подготовить Алина. Спасибо тебе, моя дорогая, за рисунок. Для тех, кто играет с нами впервые, отмечу, что в этой игре могут принимать участие только герои из уже озвученных мною книг. Все эти книги собраны в отдельном плейлисте, я оставлю на него ссылочку в описании к этому видео. Для ребят, которые слушают меня не на YouTube, а на других ресурсах, чтобы вам увидеть рисунок задания, найдите меня на YouTube. Введите в поиск YouTube фразу «Готовим вкусняшки, коты воители», и вы найдете одно из моих видео по озвучке котов воителей и легко перейдете уже на канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты воители. Рассвет. Глава 17-18». Если вы уже догадались, кто на рисунке, напишите свой ответ в комментариях к видео. Буду ждать. Напомню, что вчера в нашем клубе «Коты воители» вышла новая серия озвучки манги «Звезда Цап и Саша». Кто еще не посмотрел ее, переходите по ссылочке в описании. И, конечно же, подписывайтесь на мои каналы, чтобы не пропускать новинки. Впереди еще так много интересного. И да, завтра в клубе «Коты воители» будет новая игра. Приходи и приводи своих друзей. Будет весело!